Глава вторая. Тина. Она лежит в его объятиях. Животом он прижимается к ее спине. Они пытаются отдышаться на мятой простыне. Тина — аспирантка. Виктор — ее научный руководитель. Она пишет кандидатскую, он — докторскую. Оба они занимаются фольклором. Она — северорусским, он — японским. «Когда покажешь, что написала за последнее время?» — спрашивает Виктор. Тина поворачивается к нему. Лоб Виктора надвое делит морщина. Строгий взгляд умного мужчины пронзает замершую Тину. «Зачем сейчас об этом говорить?» — спрашивает она. «Хорошо же лежим». «А когда об этом говорить?» «Не знаю». «За столом?» — Тина целует его ладонь. «За столом ты не ответила». «Имею в виду, не когда мы ужинаем, а когда работаем», — уточняет она. В квартире у Тины только один стол — барная стойка. За ней они обычно и едят, и работают. «Так ты мне ответишь? Или мне сесть за стол и спросить тебя оттуда?» Тина не успевает понять, шутит он или говорит серьезно, как Виктор вытаскивает онемевшую руку из-под ее горячего тела и прямо так, обнаженным, идет за барную стойку и раскрывает ноутбук. Тине на кровать он швыряет книгу. Твердый уголок обложки царапает ногу. «Виктор!» «Ну, мы за работой. Теперь говори». Тина вздыхает. Виктор не дает ей поблажек. «Нашла один интересный поворот в теме, но пока еще только копаю в том направлении». Тина смотрит на след от обложки на ноге. Кожа содралась, но крови нет. «Расскажи, я помогу». «Спасибо, но я пока сама. Хочу тебя удивить». Тина смотрит на Виктора, он улыбается. Тина тоже улыбается и снова расслабляется. Виктор умеет заставить ее чувствовать себя напряженной и нерешительной, а через миг уверенной в себе и желанной. Жара в комнате снова становится уютной. Виктор возвращается в постель и целует Тину. Он целует ее шею, грудь, живот. Тина счастлива. Она приподнимает голову, чтобы посмотреть на Виктора, но в глаза бросается книга. Поцарапанной ногой Тина спихивает книгу с кровати, откидывается на подушку и закрывает глаза. Виктор ласков с ней, как теплая летняя река. Она — песчаный берег. Без него она рассыпается на миллион песчинок.